У меня записано. Чужая комната, забитая мебелью, чужой, не ее. Какие-то этажерки, полочки, вазочки. Но вещи отскакивают от нее, как от стены. Она вне их, она сама по себе. Она такая вот, в переднике, рукава блузы засучены, большие глаза ледяной серо-зелености, словно миллионы лет гляделись во льды и застыли. На баркасе вытягивает невод из моря, где-то под Мурманском, северянка, рыбачка. Или в степи варит на костре похлебку для косарей, обожженная солнцем сквозными ветрами. Обеим бабкам я вышла внучка, чернорабочий и белоручка. Нет, когда я ее встретила, ничего от белоручки, все от сельской бабки, от попадьи. Столько лет прожила за границей, в Париже, и ничего от Запада. Все исконно русское, и даже не городское, а скорее что-то степное, от земли. Может, потому и сила такая в стихах. Впоследствии своей журналистской практики я очень доверялась первому впечатлению от людей. Не берусь утверждать своей правоты и в данном случае. Это, конечно, был сугубо мой вариант Цветаевой, и при этом первый, записанный сходу, в попыхах. Потом, раздумывая над этой записью, я поняла, что Марина Ивановна меня поразила. Я ожидала увидеть ее другой. Какой? Не знаю, но другой. И в то же время там, в этой загроможденной прихожей, она как никогда была похожа на свои стихи. А может быть, я, отталкиваясь от ее стихов, ведь сначала были стихи, потом она сама и увидела ее именно такой. Привычные к степям глаза, привычные к слезам глаза, зеленые, соленые, крестьянские глаза. И это степное от земли и происходило, должно быть, от ее обветренного, неухоженного лица, от жилистых, оголенных рук. Казалось, при нужде она может ворочить и пудами, что, впрочем, так и было. Наконец, от большого, неуклюжего фартука с тряпкой в кармане. Потом я встречала ее в разных одеждах, при разных обстоятельствах. Конечно же, она была горожанка, интеллигентка и казалась более хрупкой, чем тогда мне представилась в передней. У нее были несоразмерно широкие плечи при очень тонкой талии и узких бедрах. Ее костюмчики, блузки, все было оттуда, из Парижа. Но, как я уже говорила, все это выглядело очень по-нашенски, и не только потому, что было дешевым и давно ношенным, но и потому, как носилось. Мне кажется, доставь ей платье от самого Покена, и она бы все переиначила на свой лад, подпоясалась бы каким-нибудь первым приглянувшимся, первым попавшимся под руку ремешком, и от Покена ничего бы не осталось. Я помню, как она носилась с белым меховым воротником от тулупа, пришивая его то к пальто, то к жакету, уверяя, что он серебряный, необыкновенный и ей к лицу. Недавно я прочла в письме Марины Ивановны к Николаю Москвину, писателю, теперь уже покойному. «Я сегодня в новой шкуре, а шкура самая настоящая». Баранья, только не вызолоченная, а высеребренная, седая, мне в масть, и своего барана не променяла бы ни на какого бобра. Конечно же, это был тот самый баран от тулупа, не могло же у нее быть их несколько. Теперь, когда я знаю, какую она проживала нищенскую жизнь, как ничего никогда не имела, мне понятно и ее увлечение бараном, и вызов бобрам.